«Да как ты смеешь, Данияр не такой». Дарья тут же тряхнула, заставила в пряжке встать на четвереньки. Мышцы скрутила судорогой, как при ударе током. И сон окончательно ушел, не оставив записки. «Заканчивай, а ты не смей оскорблять Данияра». «Я и не оскорблял, так-то это болезнь». Новый разряд не дал парнишке договорить. Его скрутило, и он принялся кататься по полу, при этом нервно смеясь. «Заканчивай», говорю. «Не буду я так больше говорить». Все еще пыхтя от возмущения, Вик отозвал не столько страшную, сколько неприятную муку. Больно все же было не настолько, чтобы обижаться или ругаться. «Сам ты психопат, да как скажешь», небрежно сев на полу, Дарья растер ладонями лицо. «Раз уж он встал, было бы неплохо умыться и все-таки почистить зубы. Не может быть, чтобы в этом мире никак не ухаживали за зубами, ведь вчера, знакомясь с семьей, Дарья ни от кого не почувствовал смрада от немытых кусал. Точно кто-то только того и ждал». В дверь постучались. «Сынок, ты проснулся?» Легкая улыбка тут же исчезла с лица Дарья. Он уже понял, что должен слушаться не такого уж и сурового отца, избегать Злата, быть осторожнее со словами при свете, по возможности не провоцировать Велиску, но вот что касается матери, стратегия еще не выработана, а именно она сейчас стучалась в комнату. «Зачем?» «Да, я проснулся», поднимаясь с пола. Дарий попытался пальцами пригладить растрепанные волосы и поправил длинную светлую рубаху, в которой спал. Женщина открыла дверь. В руках у нее был таз, на плече висело чистое полотенце. «Я подумала, что тебе было бы неплохо умыться к завтраку». Дарий кивнул. Женщина очень странно на него смотрела, с какой-то надеждой и опаской, словно он был привезенным на ярмарку медведем, который в любой момент способен разломать ненадежные прутья узкой клетки. «Хорошо спал?» «Как рука». Женщина поставила таз на стол, положила на край полотенце и села на стул, предлагая сыну начать утренние процедуры. И никакого мыла, никакого зубного порошка. Ну хоть веточки какой молодой, которой можно по зубам поводить. Кроме того, умывание только в кино выглядит красивым, в реальности же это не то занятие, на которое стоит приглашать зрителей. Дарья медлил. «Если ты хочешь помыть рот, то залезь в верхний ящик стола, так бы сразу». Утробно прорычал Дарий. «Ты что-то сказал, сынок?» Моргнула гостья. «Говорю, с рукой у меня все хорошо, немного тянет и почти не болит». Под руководством Вика, Дарий нашел нечто похожее на щетку, несколько баночек с ароматом цветов и щелока, а еще странный, чуть пахнущий грибами порошок. Вик подсказал, что его и правда делают из одного высушенного гриба, совершенно безвкусного, но хотя бы не ядовитого. Дарий с намеком посмотрел на женщину, предлагая ей выйти, но она либо этого не заметила, либо проигнорировала. Сидела и смотрела, словно изучала. Что-то не так, облизнув и растерянно укусив себя за нижнюю губу, рискнул перейти к сути Дарьи. «Нет», — качнула головой женщина. Сама она была уже умыта, хорошо одета и готова ко всему, что может принести ей этот день. «И у тебя совсем нет дел?» — не терял надежды Дарьи. «Ты хочешь, чтобы я вышла?» — моргнула гостья, при этом не совершая попыток подняться со стула. «Ты совсем не хочешь ничего мне сказать? Я бы хотел привести себя в порядок без свидетелей». Женщина несколько раз задумчиво кивнула, посмотрела на собственные, сложенные на коленях ладони, пальцы, которые медленно сжала, оставляя на легком платье складку. Дарий нахмурился. Поведение чужой матери показалось ему странным, не совсем правильным. Она поднялась, и Дарий неосознанно отпрянул, словно не хотел к ней приближаться, и она это заметила, остановилась, посмотрела на парнишку с горечью, после чего без лишних слов покинула комнату. Это было странно, Дарья еще с секунд 10 сверлил взглядом закрытую дверь. «Ты странно себя вел, это мой максимум нормальности», Дарья, наконец-то, приступил к чистке зубов, и это оказалось даже приятнее, чем расчесывать волосы деревянным гребнем. «Ты точно психопат, я просто не люблю обниматься с незнакомыми женщинами, но это мама, не моя», Дарий поджал губы, а когда он обнимал родную мать, завтрак прошел быстро и без важных разговоров, мужчины предвкушали охоту, почти безобидно друг друга поддевая, глава семейства решил заняться делами, пожелал сыновьям настрелять побольше жирной дичи, Дарию советовали взять с собой лук, вдруг он все-таки сможет стрелять несмотря на руку. Вик поспешил напомнить о необходимости взять с собой хотя бы кинжал, так как без него в лесу будет тяжко. Дарий не спорил, он бы и сам не отправился без него в поход, а дальше началось самое настоящее веселье. Во дворе подготовили лошадей, радующихся прогулке собак. Слуги собирали еду и покрывало для перекуса на природе, плотные мешки для дичи, будущей добычи. На охоту собиралось много людей, из чего Дарий сделал вывод, что это скорее развлечение, чем реальный способ добыть мясо. Дарий приказал себе не беспокоиться и держаться начеку. Вполне возможно, в этой толпе присутствуют убийцы Даниера, и пусть они будут настолько глупы, чтобы попытаться завершить начатое сегодня. Дарий не настолько умен, чтобы расставлять ловушки и искать их с тонким расчетом Шерлока Холмса. К парнишке подошел Таисий. С темными кругами под глазами, он робко взглянул на Дария, помог приладить на пояс кинжал, передал лук, колчан со стрелами, после чего сложил руки, делая подножку, помогая Дарию взобраться на высокого коня. Всего минута взаимодействия, но такая неловкая. «Мне позволено сопровождать вас на охоте, молодой барин», с завидной легкостью запрыгнув в седло. Таисий подвел лошадь к Дарию и спросил настолько жалко, что парнишке стало противно. Он точно с девушкой поссорился и теперь та пытается вывести его на разговор, вызвать жалость своими неловкими, глупыми способами. Дарий закатил глаза. «Позволь», попытался настоять Вик. «Нет, этот белобрысый мальчишка вызывает у него не только опасения, но и откровенное отвращение. Ему не нужны такие друзья». Дарий промолчал, сжал бока лошади, позволив ей проехать чуть дальше, встать рядом с братьями во главе процессии. Злат обернулся к Дарию и самодовольно усмехнулся. Парнишка не понял, над ним смеются или вызывают на бой. Дарий решил не отвечать. И вовремя, потому что перед процессией раскрыли врата. Свят протрубил в рог и первым пришпорил своего по торжественному белого коня. Дарий не успел растеряться. Его конь без команды побежал за остальными. Парнишке пришлось чуть приподняться в седле, чтобы его так сильно не качало на теплой спине широкобокого, свободолюбивого животного. Рядом с лошадьми неслись собаки. Счастливые, с прижатыми к затылкам ушами, они едва касались земли, стремясь обогнать копытных. Дарий мельком взглянул на четвероногих спутников и сам невольно развеселился. Ветер бил ему в лицо, но не больно, а ласково и мягко, точно его пытались погладить невидимые ладони. Поднимающий пыль толпой, охотники пронеслись через деревню. Крестьянские, беззубые мальчишки свистели им вслед, скорее всего, мечтая оказаться рядом с ними. «Закрой рот, мухи налетят!» Дарию хотелось кричать от восторга, так что он проигнорировал предупреждение Вика, на задворках сознания решив, что муху можно выплюнуть, в крайнем случае, проглотить. Вряд ли отравиться, а значит, ничего страшного. Братья скакали рядом, и их глаза тоже сверкали, но вряд ли они видели мелких духов, что пытались бежать рядом с ними, свистели и улюлюкали. Они запрыгивали на одинокие деревца, а после пытались уцепиться за людей, но срывались, даже не касаясь их одежды или кожи, словно натыкались на барьер. Дарий мог предположить, что такова работа узоров на клановых одеждах. Его он видел и на корпусах ночных фонариков и наставних с внешней стороны. Все в этом мире пропитано магией, и это вызывает интерес, самый настоящий и неподдельный. Ближе к лесу, напугав лесных жителей, заставив их разбежаться и попрятаться в кусты, толпа перешла с галопа на мелкую рысь, а потом и вовсе остановилась. Люди начали спешиваться. Слуги действовали быстрее, они побежали за собаками, которые оказались слишком возбуждены, чтобы ждать команды от нерасторопных людей. Дарий старался не встречаться взглядом с длинными овальными глазами деревьев, которые молчаливыми стражами следили за теми, кто собирался войти в их вотчину. «Данияр», Дарий далеко не сразу обернулся на окрик, потребовалось разъяснение Вика, прежде чем парнишка подошел к старшему брату. «Держись рядом, я ведь обещал тебя защищать». Злат, забрасывая на плечо большой, почти в половину его немаленького роста, лук, рассмеялся. «Оба останетесь в дураках. Хочешь спор?» Азартно прищурился Свят. «Почему бы и нет, у вас даже двоих нет шанса меня победить», развел руками Злат, после чего упер их в бока. «Так что если я выиграю, каждый из вас задолжает мне по одному желанию или просьбе». Дарий округлил глаза. Он собирался не высовываться, да и пользы от него точно будет немного, можно сказать, никакой. Хорошо бы он еще мешаться не стал, какое уж тут пари. Он уже хотел было отговорить Свята, но не успел подобрать слов, которые позволили бы ему звучать не очень трусливо. «Идет, если проиграешь, будешь день служить день мне, а день Даниеру. Я, Дарий против». «Идет», широко, задорно улыбнувшись, Злат бросился в лес, с легкостью перепрыгнув первую преграду в виде куста. «Давай за ним», — начинал входить во вкус Свят. Дарью не осталось ничего другого, кроме как побежать за ним. «Как дети малые», — прорычал парнишка. «Я выше тебя», — выкрикнул на ходу Свят, рассмеявшись. Двигался он на лай собак, которые уже должны были выследить дичь, начать ее загонять. И правым занятием Свят посчитал оказаться там раньше Злата. Дарий старался за ним поспевать, не обгонять, просто держался на несколько шагов дальше, и даже подивился тому, как легко ему это дается. Видимо, Данияр не только вышивал. Дарий поглядывал по сторонам, надеясь, что один из заговорщиков еще не прицелился ему в голову стрелой. Именно поэтому он не заметил и вскрикнул, когда перед ним выскочила полуголая девица. Дарий отскочил назад, споткнулся и упал, больно ударившись затылком о торчащий корень. Девица с бледной зеленоватой кожей, задирая голову, задорно рассмеялась. Замерла с раскрытой пастью и жутко скосила взгляд. Дарий чертыхнулся. Он думал, что лесные жители выходят только по ночам. Видимо, ошибся. Хотя с чего он вообще так решил? Дарий, оставляя борозды на черной, мягкой земле, отполз и, роняя стрелы, снял с плеча лук, попытался его натянуть, и тут же уронил. Раненую руку свело судорогой. Под смех девицы Дарий схватился за кинжал, выставил его острием вперед. Лесная девица склонила голову на бок, посмотрев на него точно на новорожденного котенка, такого же беспомощного. С игривой легкостью она выбила оружие из чужой руки и рассмеялась громче прежнего. «Свят!» — выкрикнул парнишка, посмотрел за девицу, но брата поблизости уже не оказалось. Теперь ясно, как они потеряли Даниэра в патруле. «Дьявол!» — девица сделала шаг. Дарий тоже отполз. «Дай мне волшебную палку!» «Не могу!» «Точнее могу, но не стоит, если она с кем-то, ты уже не сможешь убежать», — предупредил Вик и тут же паник. «Я такой бесполезный, не все сразу», — малость истерично выкрикнул Дарий, не выпуская лесную тварь из виду. «Не так страшен паук, пока на него смотришь, страшно, когда он теряется из виду». И этот лесной паук, чуя его страх и видя растерянность, нарочно начал его пугать, наклоняться, показывать большие острые зубы. «Да чтоб тебя!» Дарий резко поднял ногу, ударив девицу по челюсти, когда та вновь наклонилась. Лесная тварь взвыла. Дарий ударил ее еще раз, на этот раз в живот, после чего подскочил на ноги и побежал на лай, к людям, как минимум к зубастым собакам. Он все бежал и бежал. Лай становился громче, а за спиной никто не дышал. «Считай, победа!» И тут лес словно сам собой расступился, изменился даже оттенок солнечного света. Дарий увидел палатки, лающего у них пса на привязи. Он увидел самые настоящие, современные, какие продаются в любом спортивном магазине палатки. Парнишка так удивился, что замер на месте. У двух палаток горел костер, а на нем, на распорке что-то готовилось в котелке. Из палатки вылезла девушка в легкой, явно современно футболке и джинсовых бриджах. За ней показался и парень в более надежной для леса ветровке. Это еще что за чертовщина? Глаза пересохли и защипали. Дарий забыл, что должен моргать. С прикованным к людям современности взглядом Дарий шагнул в сторону дома, своего настоящего дома. И когда до лагеря оставалось всего ничего, на тропу вышли волки. Огромные, серые, они опасно скалились, предупреждали. «Сделаешь шаг и тебе конец, вернись за границу». «Но, вернись, иначе тебя разорвут», опасливо и требовательно прошептал Вик. И волки, показывая не такие уж и мелкие, точно острые зубы, намекали на то же. Дарий попятился, отошел всего на пару шагов, но волки тут же перестали скалиться, только уходить пока не собирались, внимательно наблюдали за каждым движением парнишки. «Чего они от меня хотят? Чтобы ты отошел?» Дарий посмотрел поверх крупных шерстяных голов, на две пары молодых людей, которые меняли толстые батарейки в маленьком магнитофоне, услышал музыку, один из популярных хитов, к словам которого никогда не прислушивался. Раньше он его ругал, а сейчас хотел послушать подольше. «Отходи, что все это значит?» Горло спазмом сдавило. Дарью очень захотелось протянуть руку, коснуться всего того, что он успел потерять. «Я все объясню, только отойди». У волков не бесконечное терпение. Глава 9. Дарий шел по лесу с отсутствующим взглядом. В голове все еще крутился навязчивый мотивчик популярной песенки, хотя слышать ее он уже не мог. Слишком далеко отошел. «Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь», — взмолился Вик. «Ты меня пугаешь». Дарий промолчал, пнул ни в чем не повинный куст. стряхнул какую-то пыль и зашелся кашлем. Глаза тут же защипало, пошли слезы, Дарий отбежал подальше и, прислонившись к дереву, попробовал быстро моргать, чтобы смахнуть чертову пыльцу. Только не три глаза, осторожно предупредил все еще встревоженный голосок, резко возненавидев все эти странности, которые восхищали его еще менее часа назад. Дарий медленно опустился на землю и ударил по ней кулаком. Тут же об этом пожалел, рана все еще ныла под бинтами. «Ты ведь сразу понял, откуда я?» «Так», — под нос прорычал парнишка. «Да, и к чему тогда была вся эта комедия?» «Ну не совсем сразу. Сперва я принял тебя за нечисть. И я, правда, не знаю, кто отправил твою душу в тело Даниэра. Не знаю, по чьему велению твоя душа прошла барьер. Есть идеи, зачем все это, и кому оно нужно?» «Нет, никаких. Такие случаи уже случались». В глазах все еще стояли слезы из-за пыльцы. Дарий с чувством чихнул и вытер нос оттянутым рукавом нижней рубахи. «Знал бы, взял с собой платок. А еще лучше было бы не пинать тот странный куст. Мне об этом неизвестно. А теперь объясняй. И не так, как обычно, давай, с чувством, с толком, с расстановкой. Что это было? Где я оказался?» Вик с минуту собирался с мыслями, прежде чем начать продолжительный рассказ, из которого Дарий узнал много нового и моментами очень пугающего. Мир, в котором он оказался, не является другим, скорее он просто слой межземлями Яви, Нави и Прави, эдакое пограничье, где все переплетается, куда могут ступить как светлые, так и темные боги. Место, где нечисть сильнее и несет реальную угрозу. Вся она пытается пробраться к смертным в Явь, и благословленные кланы живут здесь, чтобы ее сдерживать. Таков договор. Во время сотворения мира, когда боги жили все вместе на ветвях родового дерева и служили им исключительно гамаюны, по шутке одного из богов, из глины начали появляться люди. Забавные, маленькие и слабые, они жили вместе с богами на быстро расширяющихся землях, перенимали мудрость вечных, славили их, создавая и по сей день живущие традиции. Добрых богов они славили больше, злых отгоняли, избегали, старались не провоцировать. И злые боги обиделись. В первый раз убили человека. За это их согнали с ветвей родового дерева, заперли в корнях. Так появилась Навь, а в ней многие создания злых богов, которые стали посланцами их воли. Они начали пробираться к людям, чтобы чинить им неприятности. И это стало проблемой. Тогда добрые боги начали делиться с людьми своими силами, учили защищаться. Чем сильнее становились люди, тем больше завидовали гамаюны, с которыми силой не поделились. Птицы начали приоткрывать дверь Нави, чтобы мир наполнили ее вредные и дикие демоны. Радовались большим смертям. Несмотря на новообретенную силу, люди постоянно умирали. Их почти не стало. Добрые боги очень расстроились и разделили миры. Защитили оставшихся людей. Оставили близ себя лишь тех, кто хорошо освоил их силу, взяв с них клятву, всегда защищать своих куда более слабых собратьев. Гамаюны очень хотели избавиться от людей, поэтому разозлились, когда их часть все еще осталась в божественных владениях. Добрые боги хотели наказать крылатых за своеволие. Войны не случилось, но лишь потому, что гамаюны оккупировали остров в Великом море, где хранится яйцо, смерть всех трех миров и всех его жителей. Они и по сей день никого туда не пускают и мирятся с людьми лишь потому, что боги закрывают глаза на произвол. Гамаюны решают, какая из семей выживет, какая возьмет наследование. Им нравится стравливать кланы, и не только одного уезда. Они до сих пор хотят доказать ничтожность людей, надеясь, если уж не убить, то хотя бы лишить их благословения и отправить в Явь. Они хотят остаться единственными, кому дозволено общаться с богами и получать их милость. Дарий так и остался сидеть, задумался. О таком он вряд ли бы вычитал в книге или сети. И что, получается, боги, настоящие боги, до сих пор мирится с произволом каких-то птиц, которые им служили. Это может звучать странно для человека с твоим представлением мира, но да, боги не всесильны, у каждого свои обязанности для поддержания мира. Им не до войн, которые могут прерваться, если кто-то разобьет яйцо. А люди? Почему с ними мирятся люди? Люди слабее. Кроме того, уже пытались, ничего не вышло. Значит, плохо пытались, фыркнул парнишка, сорвал травинку и засунул ее в рот. Тонкий стебель оказался кисловатым, приятным на вкус. Много белых пятен, кое-что не сходится. Я рассказал все, что знаю, выкрикнул Вик. Немного подумал и добавил, в доме есть книги. Кое-что сохраняется родом с тех времен. Занятно, воодушевился Дарий. Это уже кое-что. Возможно, меж строк летописи он найдет объяснение и своего случая. А то, может быть, Вик опять чего-то не договаривает. А почему волки не пусти меня к людям? Они тоже создания добрых богов. Следят за тем, чтобы никто из Яви не попал сюда. Не выпускают защитников, чтобы те не смогли отказаться от своей клятвы оберегать новый уклад мира. То есть, получается, все эти встречи с волками значит, что кто-то слишком близко подошел к границе, подтвердил Вик. А сколько в этом уезде людей? Нахмурился Дарий. Ох, я тебе не скажу, где-то 12 или 15 деревень. Дарий сглотнул. Он, наконец-то, понял, что его так напугало в рассказе невидимого спутника. Люди Яви, которые попали в бутылочное горлышко, встали на грань уничтожения, смогли восполнить свои ряды. По последним новостям на земном шаре уже 8 миллиардов человек, и в будущем этот рекорд будет обязательно побит. Здесь, на пограничье, прошло столько же лет, если судить по продолжительности суток, но их не стало особенно много. 15 деревень, даже если в них живет по нескольку тысяч человек, это очень мало, а значит, они гибнут. Гибнут много и часто, не успевая расплодиться. Парнишку передернуло. Он успел столкнуться с лесными тварями, и в целом не удивлен такой математике, но раньше Дарий не понимал, насколько на самом деле опасны эти зубастые монстры. Скольких они съедают, кого еще стоит опасаться в первую очередь, как от них всех защититься. От такого количества вопросов голова пухнет, и вернуться домой, пусть и в маленькую квартирку, ко всем обязанностям, захотелось еще больше. Может быть, удастся как-нибудь обойти волков? Не удастся, заверил Вик. Они и в Яви смогут тебя отыскать и вернуть, нервно усмехнулся Дарий. И не надейся. Дарий задрал голову и легонько стукнулся затылком о шершавую кору, случайно встретился взглядом с созданием, у корней которого отдыхал, тут же перестал дурачиться и поник. Знаешь, что я из всего этого понял? Что? Что все это да нельзя паршиво. Ты привыкнешь, даже не попытался посочувствовать Вик, загоревшись идеей засесть в библиотеке. Пока не удастся найти ответы на все волнующие вопросы, Дарий поднялся и направился на юг. С ориентированием на местности у него никогда не было проблем. Он буквально чувствовал себя в пространстве, и с попаданием в новое тело ситуация не изменилась. Хоть какая-то радость. Куда? Ты на охоте. Ага, успел потерять свой лук, и даже тот длинный нож, пожал плечами парнишка, продолжая шагать, надеясь, что все-таки к той самой поляне, где осталась часть с лукой лошади. Ты не уйдешь просто так. Что, если тебя будут искать? Данияр бы никогда не оставил братьев. Я не. Точно только того и ждав, по лесу начали разноситься крики. Люди звали Данияра. Кричали вовсе горло. Рядом подвывали разделяющие тревогу хозяев псы. Парнишка вздохнул. Факт правоты Вика во многих моментах не столько заставлял задуматься, сколько раздражал. Дарий словно в школу вернулся, где его ждут логические ловушки и каверзные задачи по типу «зайти нормально». Почему же никто никогда не говорит, как это, как бы там ни было, а Дарий отозвался, выкрикнул в ответ, и люди побежали на голос. Вскоре парнишка услышал их торопливые шаги, шелест раскидистых кустов, и, конечно же, визг и лай собак, который теперь Дарий вряд ли сможет воспринимать, как нечто обычное. Что за дурная привычка? Пропадать в лесах, сплюнул Злат, что-то залетело ему в рот, что-то гадкое, вон как язык высунул. Святая богиня, ты нашелся, держась за грудь, чуть поодаль выскочил Свят. Дарий невольно усмехнулся, вид братьев его чуточку позабавил. Он уже собрался к ним подойти, как сверху, с одной из веток прямо перед ним спрыгнула очень злая зеленоватая девица с припухшей челюстью. Вот ты себя и выдал. Лесная девица заметно шепелявила, но ее большие острые зубы все еще сверкали на фоне чернеющих губ. Дарий отшатнулся. Видимо, его глаза выражали настоящий ужас, потому что Свят и Злат натурально удивились. Старший попытался подойти к Дарию, но Злат выставил руку, не позволив вмешаться. Нахмурился. Немного подумал и принялся рыться в карманах. Достал небольшой, размером с мизинец голубой кристалл и посмотрел сквозь него. Проклятие. Свят, клич собак, здесь лесная тварь. Сам Злат, все еще наблюдая за развитием ситуации через кристалл, вытянул из-за пояса изогнутый кинжал и аккуратно двинулся к девице. Видимо, собирался напасть со спины. Девица злобно ревела, выпустила когти, уверенно тесня Дария. Думал, я тебя не найду, думал, не отомщу, «Да как ты смел?» Лесная тварь махнула длинной рукой, зацепила шею и лицо парнишки. Дарий зашипел, схватился за ссадины. «Беги, старшие с ней разберутся», — подсказал Вик. Дарий тоже надеялся на Злата, что неслышно подошел к зубастому монстру. Но девица, точно его почувствовав, развернулась и толчком ноги в живот отбросила обратно к кустам. Злат выронил кинжал и кристалл, прохрипел. Свят бросился ему помогать, и только убедившись, что с молодым мужчиной все хорошо, подобрал кристалл и оценил ситуацию. «Данияр», — позвал Свят негромко, но вполне слышно, — «не делай резких движений, я собиралась просто над тобой подшутить». «Все еще», — кричала лесная жительница, — «люди могут прожить без ног или рук, а теперь я тебя убью». Дарий не знал, слышит ли Свят ее угрозы, но больше он на братьев не надеялся, а собачья свора, судя по отдаленности лая, прибудет сюда как раз к его разодранному телу. Парнишка подумал о палке, которая в прошлый раз помогла отогнать разошедшуюся нечисть, но, припоминая ее размер, понял, что не сможет подойти к твари настолько близко, чтобы ударить и не попасться самому. Голова работала быстро. Опасность быть разодранным странным образом стимулировала мышление. Мысль оформилась быстро, картинка встала в сознании. «Ты уверен?» – волновался Вик. «Давай быстрее», – процедил Дарий, уворачиваясь от очередной атаки. Не совсем успешно, с головы слетело несколько темных прядей, и в этот момент рука стала влажной, блестящая, переливающаяся в лучах солнца. Вода начала быстро собираться в руке, сперва приобретая форму рукоятки, а затем и тонкой водяной нити, стала самым настоящим кнутом. «Что ты делаешь?» – испуганно громко прошептал Свят. «Не нападай, ты ведь поздно». Припоминая все свои тренировки, на которых сбивал мелкие предметы с разных высот, Дарий раскрутил кнут и саданул кончиком по лицу и руке опасной женщины. Отбил ее атаку. Лесная тварь заверещала. Ее черная кровь прыснула на землю и кусты. Судя по всему, отделившись от тела, она стала видимой, потому что все еще потирающий живот Злат широко распахнул глаза и недоверчиво пробормотал. «Он смог ее ранить? Проклятие!» — выкрикнул Свят, подхватывая кинжал брата. Когда зубастый монстр окончательно рассвирепел и бросился к парнишке, Дарий не дал ей к себе подойти, кнут засвистел в воздухе и обогнул крепкую шею лесной девки. Та заверещала, прикосновение воды не только резало ее кожу, но еще и заметно с дымком жгло. Дарий крутанулся и умело поставил визжащей девке подножку. Та рухнула на землю. Дарий наступил монстру на скользкую грудь, накрутил на руку кнут и потянул, нанося девице все более серьезные раны. Он видел в ее глазах животный страх, слышал ее хрип, но смотрел с равнодушием, да таким, что Свят отложил атаку. Замер на месте, во все глаза наблюдая за младшим братом. Злат от удивления приоткрыл рот. Шея твари поддалась не сразу. На землю лилось все больше черной крови. Лесная жительница сопротивлялась, драла штанину парнишки, дико кричала, а потом начала захлебываться собственной кровью. На половине процесса она перестала сопротивляться, обмякла, но Дарий не успокоился, пока не отделил голову от тела. Дарий тяжело вздохнул, кнут распался мелкими блестящими каплями. Парнишка понимал, что скоро ослабеет настолько, что едва сможет стоять, поэтому пнул голову, опасаясь, что та может прирасти к обнаженному телу. Кто знает, на что способна нечисть. Свят стоял и только моргал, наблюдая за жуткой сценой через кристалл. Злат устал мучиться неведением, поднялся, забрал камешек и сам посмотрел на место недавней хватки. Наконец-то, подбежали собаки со слугами. Увидеть труп они не могли, по крайней мере, люди, собаки же завыли и попытались ретироваться. Вонь крови леской твари откровенно их пугала. «Да, что же с тобой случилось в ущелье?» Скорее просто рассуждая вслух, чем в самом деле интересуясь, прошептал Свят. Дарий немного пришел в себя и бросил взгляд на новых родичей. «Она пыталась меня убить, в его понимании это весомое оправдание». Злат молчал, с прищуром и какой-то опаской смотрел на младшего брата. Он же первым набрался смелости к нему подойти и похлопать по плечу. «Ты все сделал правильно, молодой человек», даже без кристалла пытался не смотреть в сторону трупа. «Просто». Свят сглотнул и кивнул. «Главное, что с тобой все в порядке». Дарий нахмурился. Что он успел сделать не так? «Данияр никогда не поступал так жестоко», не менее шокированно пояснил Вик. «Теперь на тебя будут смотреть по-другому. Знаешь, теперь ты мне нравишься больше», куда увереннее хлопнув Дарья по плечу, едва не сбив его с ног, Злат широко улыбнулся. а то жизнь то, жизнь се, вот так правильно, нападают, бей, уничтожать лесных наша обязанность. И все же, не разделил чужого энтузиазма Свят, он с особенным интересом изучал фигуру Дарья взглядом. Дарья начала вести, Вик израсходовал всю воду, Свят первым понял, в чем дело, Злат поддержал младшего брата за плечи, поговорим обо всем позже, кивнул Свят и, махнув слугам, направился дальше, к выходу из лесу, и довольно быстро. Дарья и Злат проводили его взглядами. Второй сын барской семьи покачал головой, после чего обратился к парнишке. «Сам идти сможешь?» Дарья начал переставлять ноги. Его заметно шатало, так что Злат, не спрашивая, поддержал его за локоть и плечи. Дарья искоса посмотрел на его сосредоточенное, лишь отчасти взволнованное лицо. «Неужели он ошибся?» И Злат не причастен к покушению на Даниэра, нет, рано сбрасывать их всех со счетов. В большом доме Дарий смог пополнить запасы чудесной воды. Быстро пришел в себя, во дворе разделывали двух загнанных на охоте кабанов, обещая шикарный ужин. Дарий предвкушал шашлык, сезон которого так и не открыл в этом году с друзьями. Если братья и рассказали что-то о подвиге Дария отцу, то тот не торопился бросаться с расспросами. Парнишка использовал редкие минуты спокойствия, чтобы отправиться в библиотеку, о которой упоминал Вик, но в коридоре наткнулся на мать, и судя по ее встревоженному лицу, стало понятно, братья не пытались ни о чем умолчать. Дарий кивнул и хотел пройти мимо, но женщина встала у него на пути, молчала, смотрела, вглядывалась в каждую черточку хорошо знакомого лица. Дарий тоже не торопился начать беседу. «Что, что с тобой творится?» Поджала губы супруга главы семейства. «Что беспокоит? Почему ты молчишь?» Дарий силился подобрать правильные слова. «За последнее время со мной много чего случилось, мне нужно все обдумать, прежде чем с кем-то об этом говорить. Ты больше не доверяешь семье?» Задрожал голос женщины. Она ласково взяла сына за руку, погладила большим пальцем ладонь. «Данияр, что бы ни произошло, что бы ты ни думал, семья единственная твоя крепость, ближе никого и никогда не будет». Дарий выждал и аккуратно вытянул руку. «Хорошо, я тебя понял. Ты, правда, ничего не хочешь мне сказать?» Дарий, сомневаясь в нормальности происходящего, улыбнулся. «Нет, все, что должен, я уже рассказал». Женщина не сдержалась и бросилась к сыну с объятиями. Дарий бы с легкостью их выдержал, но от чего-то испугавшись, не успел подумать и отшатнулся. Сердце забилось быстрее. Хозяйка дома замерла. Дарий чертыхнулся в сердцах, поспешил ее обойти и направился дальше по коридору, в тишину библиотеки, надеясь, что хоть там никто не станет его беспокоить. Глава 10. «Знаешь, я все обдумал», — столь внезапно заговорил Вик, что Дарий чуть не надорвал тонкую желтоватую страничку, которую собирался перелистнуть. Удобнее перехватив небольшую книгу, очередную, показавшуюся ему интересной, Дарий перебросил ногу на ногу и потерся спиной о спинку деревянного стула. «И что же ты обдумал?» Свет из длинного окна за спиной прекрасно разгонял мрак помещения с массивными резными этажерками. Заменял каганцы и более яркие лампы, но лишь пока солнце на вершине небесного купола. Дальше придется пользоваться скудными благами межмирья. «Ты действовал решительно, жестко и правильно, как и завещали предки, горделиво, точно сам оторвал голову лишачихе», — сообщил Вик. Теперь Дарий знал, как правильно называть лесную тварь. Угу, вытянутые, выведенные рукой буквы едва соответствовали современному языку. Вик помогал их расшифровывать, творя чудеса с глазами парнишки, которые сам же заменил. А вот к манере повествования Дарию пришлось привыкать самому. Благо уже со второй книги дело пошло значительно легче и быстрее. История рода и межмирья записывалась подробно, со всеми удачами и неудачами. Никто не пытался ничего выставить в каком-то удобном свете, повествование велось беспристрастно, подробно, сыпало фактами. Из него Дарий узнал, что волнения Яви не всегда отражались на межмирье, а вот, наоборот, очень даже. И два раза благословленным кланам приходилось выходить за границу ради грандиозных зачисток. Нечисть нашла путь в мир смертных. Последствия их раздолья окрестили в Яви чумой 16 века. Первая и Вторая мировые войны же истончили границу, и в межмирье попало немало людей, которые не пожелали возвращаться к ужасу сражений. Работать на полях им показалось всяко приятнее, и никто не стал их прогонять, образовались новые деревни. И это самое близкое к своему случаю, что пока сумел найти Дарий, не густо. В основном каждый из миров жил своей жизнью. «Ты не понял, я тебя хвалю. говорю, что ты поступил правильно. Я тебя услышал, на выдохе пробормотал парнишка, проводя пальцем по странице. И все, это вся твоя реакция? Громко удивился Вик. А что еще я должен сказать? Умирать вновь я как-то не собираюсь, прищурился парнишка, застопорившись на очередном странном обороте, который пришлось несколько раз перечитать, чтобы понять смысл. Мы так и не начали тренироваться. Мы только напоили тебя в полнолуние, сейчас не получится, так что и тренироваться не имеет смысла, все так же тихо парировал Дарий. За последние пару недель он успел привыкнуть к Вику и больше не раздражался от его ярких эмоциональных вспышек. Мы только и делаем, что сидим в этой темной комнате, принялся конючить голосок, в такой манере больше всего походя на ребенка. Мы читаем, ты не рассказал и 20-й части о Межмирье, не моя вина. Данияр никогда ей особенно не интересовался. Я знал тоже, что и он, все еще жаловался Вик. Давай выйдем, посмотрим, чем люди маются. Не думаю, что мы увидим там что-то необычное. Ну, пожалуйста, почти плакал Вик. Дарий понял, что от него не отвяжутся, поэтому нехотя закрыл книгу, отложил к остальным, которые намеревался прочесть, и поднялся со стула. Спина затекла, пришлось потянуться, покрутиться. Возможно, немного размяться не такая уж недурная идея. Дарий вышел из библиотеки, зачем-то с особой аккуратностью прикрыл за собой дверь и огляделся. Поблизости никого не оказалось, так что Дарий направился во двор, еще на подходе услышав выкрики и улюлюканья. Вышел на крыльцо и увидел, как люди, отложив дела, собрались в круг. Либо там кто-то бегал, либо дрался. Ни то не показалось Дарию интересным. Парнишка вальяжно сошел со ступеней и решил обойти двор, размять ноги, но только сделал шаг, как из-за угла на него вывернул Таисий с охапкой деревянных мечей в руках. Белобрысый испугался, не понимая, как должен себя вести, и отвращение Дария к нему только возросло. Таисий поклонился. Дарий кивнул, собрался продолжить едва начавшуюся прогулку, но чертыхнулся, когда услышал довольный голос Злата. «Эй, Данияр, давай к нам». С того случая в лесу он начал относиться к младшему брату все лучше и лучше, но грубость его манер часто вызывала недовольство матери, отчего в отношениях братьев на некоторое время наступал период прохлады. Дарий, признаться, тоже не особенно хотел с ним сближаться, но видя такую искреннюю радость от общения, не находил в себе сил обидеть молодого человека. Именно радость заставила вычеркнуть Злата из списка подозреваемых. Не может человек так притворяться, просто не может, каким бы актером ни был. Дарий обернулся и улыбнулся брату, который махал ему рукой, подзывая к толпе. Пришлось сменить направление и подойти. «Что у вас тут, тренировочные бои?» Злат обнял парнишку за плечи, притянув к себе, точно пытаясь раззадорить. Сам он был лишь в штанах, сапогах и свободной нижней рубахе. Вспотевший и очень довольный, он пах ветром и потом, собственно, как и все остальные в толпе. Мужики всех возрастов трясли кулаками, выбирали себе один из принесенных деревянных мечей. Мальчишки забирались на колуны, пробивались в первые ряды, с беззубыми улыбками и горящими глазами наблюдая за весельем, до которого еще не доросли. Атмосфера не могла не зацепить паренька. Он неосознанно заулыбался и даже начал прикидывать, кто из новых дуэлянтов одержит победу. Крепкие, с бугрящимися мышцами мужички взялись за мечи и вышли в круг. Оба улыбались, но уже не так добро. Дарий как-то не мог не сравнить себя с большинством здесь собравшихся. Крупные и жилистые, высокие и коренастые, умелые, они выглядели настоящими мужчинами, в то время как Дарий, точнее Данияр, оказался жилистым, но каким-то щуплым. Со стороны могло показаться, что его пальцем перешибить несложно. Конечно, все не так плохо, как думается, но все же парнишка решил уделять время не только изучению и чтению, но и тренировкам. Он хорошо знает, как легко потерять форму, если начать лениться. Мужички в кругу схватились под рычание толпы, нападали и парировали. Мечи гнулись от силы их замахов. Дарий сам не заметил, как загорелись у него глаза. Вскоре он и сам начал болеть за своего кандидата на победу. И не прогадал, мужик с пышной растительностью на груди выбил тренировочный меч из рук противника и приставил деревянное лезвие к груди противника. Проигравший недобро рыкнул, вздохнул так, что грудная клетка на мгновение стала вдвое шире, после чего запрокинул голову, рассмеялся, а после протянул руку победителю. Тот тоже убрал меч и зацепился за руку оппонента. Они пожали друг другу локти и вышли из круга. «Давай, иди следующим», — подтолкнул парнишку Злат. И весь восторг Дарья, как ветром сдуло, а тело замерло, чем-то породнив его с палкой. «Что? Да нет, и правда, ты давно не выходил на тренировку», — согласился, неизвестно откуда взявшийся, Свят. И как-то Дарья не заметил его раньше. «Опасная безалаберность. Давайте, молодой барин», — начали подначивать остальные. «Да, преподайте нам всем урок. Таис, давай, выходи с ним», — в круг вытолкнули растерявшегося мальчишку. «Давай, давай, если поколотишь молодого барина, тебя точно не накажут». «Да, он поколотит его потом», — пошутил один из весельчаков, и толпа подхватила, рассмеявшись уже больше раздражающе, чем весело. Данияр был одним из лучших фехтовальщиков, совсем не вовремя сообщил Вик. Дарью вложили в руку меч. Под таким количеством взглядов, он не мог его бросить и убежать, пришлось шагнуть в круг. Таисий стушевался больше Дарья, смотрел в сторону, куда угодно, только не на барина. «Если не хотите, не нужно», — промямлил мальчишка, едва слышно в шуме множества голосов. Дарью захотелось дать белобрысому по лицу, но вряд ли у него получится это с деревянным мечом в руках. Парнишка чувствовал взгляды братьев, но оборачиваться к ним не стал. На мгновение прикрыл глаза, глубоко вздохнул и посмотрел на Таисия, более не позволяя никому себя отвлекать. Дарий вытянул в сторону руку и демонстративно выронил меч. «Напады!» Толпа стихла, мужички начали переглядываться. Таисий как-то совсем затравленно посмотрел на того, кого раньше считал другом. «Что ты творишь? Так нельзя! Немедленно подбери меч!» Испуганно, почти истерично закричал Вик. Если бы Дарий не успел к нему привыкнуть, то его бы передернуло. «Я сказал, нападай», — решительно заявил Дарий. На фоне легких шепотков, его голос прозвучал неожиданно громко. Таисий посмотрел на оброненный меч и куда более хмуро на Дария. «Раз вы настаиваете», — и тут же напал. Его замах выглядел изящным, мощным, но показался Дарию медленным. Парнишка с легкостью ушел с пути меча и резко ударил Таисия по боку. Мальчишка выгнулся, отпрыгивая на одной ноге. Почти уклонился. Неплохо. Таисий больше не рассуждал. Он нападал и нападал, тесня Дария. Парнишка не торопился атаковать в ответ. Уклонялся. Да так ловко, что деревяшка даже ни разу не скользнула по его телу. Люди вокруг наблюдали за необычным боем во все глаза. Дарий заметил, что Таисий начал тяжелее дышать. Он уклонился от очередного косого удара, присел и ударил сначала в живот, а затем локтем по челюсти. Таисия повело. Он схватился за подбородок, но меч не выронил. «Думаю, с вас хватит», — попытался вмешаться Злат. Но Таисий, если его и услышал, то проигнорировал. Его новая атака метила в грудь, словно собиралась ее пробить. Дарий не мог уклониться, выставил локоть, меняя траекторию удара. Меч прочертил ему по щеке, точно оставив красную ссадину. Дарий больше не сомневался, пнул обидчика, а когда тот отшатнулся, ногой выбил меч у него из руки. Толпа больше не улюлюкала. Дарий тяжело дышал, все еще внимательно наблюдая за Таисием, опасаясь, что тот кинется на него с кулаками. Но мальчишка только обиженно и впервые зло посмотрел на оппонента. Волосы у него растрепались, губа начала припухать. Отняв руку от живота, он распрямился и, больше ничего не говоря, развернулся и направился прочь. Мужички расступились, давая ему дорогу. «Что ты наделал? Ты его оскорбил, выбросил меч. Да лучше б ты ему сразу в лицо плюнул и сказал, что он никчемный заложник в этом доме». Дарья изогнул бровь. «Да, вышло паршиво, но по-другому драться его никогда не учили. В Явине в почете схватки на мечах, если ты не в каком-нибудь ролевом клубе. Так что либо так, либо он ушел отсюда в синяках и сильно униженным». «Молодой барин», — нервно облизнулся один из работников двора, «а как это вы ногой так ловко?» Остальные тут же поддержали тему, с искренним интересом ожидая ответа. Дарий малость растерялся, но все же ответил. «Меч ведь не всегда будет при вас, защищаться нужно уметь и без него». Мужички задумались, потирали подбородки, кивали. Кажется, они еще ни разу не задумывались о таком раскладе предполагаемого боя. «Молодой барин, а покажите еще раз». «Не сегодня», — спас паренька Злат, беря младшего брата за плечи и уводя от толпы. «Хватит на сегодня, у всех еще много работы», — вежливее напомнил Свят. Дарий обернулся к нему через плечо и увидел, как старший из нового поколения смотрит на выброшенный меч. Дарий отвернулся раньше, чем они встретились взглядами. Злат отвел Дарья подальше, не только подальше от толпы, а вообще от посторонних глаз, увел в беседку, хмурился. Парнишка сглотнул. Зря он поддался уговорам Вика. Столько бы проблем избежал. Молодые люди присели за маленький, выточенный из пня, столик. Злат положил руки на стол, сцепил пальцы. «Ты подозреваешь Таисия в покушении?» «Что?» – удивился Дарий. «Вы раньше разве что под ручку не ходили, а теперь ты его прилюдно унижаешь. Почему?» «Тут вывод сам собой напрашивается. Это он тебя столкнул?» Дарий потупил взгляд. «Эту тему ему поднимать не хотелось. Не сейчас. Я не знаю, кто меня столкнул, и все же он признал факт покушения, чего делать до поры до времени не собирался, и, возможно, сейчас совершил большую ошибку. Значит, подозреваешь?» Несколько раз понимающе кивнул Злат. «Я ездил к тому ущелью». Дарий нахмурился. «Нашел труп колдуна из ордена Радоницы. Это ты его так?» Дарий пристально посмотрел на Злата, решая, а готов ли он так ему доверять. И все же, средний брат оказался единственным, кто принялся за расследование, пусть и не сразу поставил его об этом в известность. «А что, если я?» Постукивая указательным пальцем по теплой столешнице, осторожно поинтересовался Дарий. «Скажу, что удивлен, а также дам подзатыльник за молчание. Знаем мы это раньше. И что, тут столько народу, столько недоброжелателей перед смотром, это мог быть кто угодно. Я сам со всем разберусь». Злат тяжело вздохнул и поднялся, уловил нежелание брата разговаривать. Сдался даже как-то слишком легко. Подозрительно легко, или просто узнал, что хотел. Может, зря парнишка так быстро вычеркнул его из списка. «Как знаешь», на выходе из беседки, не оборачиваясь, пожал плечами молодой человек. «Но не забывай, семья на твоей стороне». Дарий поджал губы. Злат ушел. «Знаешь, я больше никогда не буду тебя слушаться. Я лишь прогуляться хотел. Как теперь со всем этим разбираться? Понятия не имею», уронив голову на руки, простонал Дарий. После плотного ужина Дарья начала клонить в сон, но он все же заставил себя пойти на прогулку, чтобы посмотреть, как двор готовится ко сну, какие обереги чертит. Парнишке требовалось соотнести полученные знания с реальностью, при этом не привлечь внимания, которого и так сегодня осталось с избытком. С него взяли обещание провести несколько тренировок с этими, цитата, «маханиями ногами». Дарья приветствовали кивками, после чего продолжали заниматься делами. Закрывать ставни, класть перед входом в баню угощения в виде половины сладкого каравая, на стойло лошадям вешали разноцветные ленты, чтобы дворовому было с чем плести косички из их гриф. Дарий подмечал, подтверждал, запоминал, гулял, не торопился, и фыркнул, когда на лицо плеснули воды. Дарий смахнул ее излишки с глаз, собираясь разразиться отборной бранью. Обидчик или шутник торопливо зашептал. Дарий почувствовал, как что-то поднимает его в воздух, но лишь на пару сантиметров, после чего волшебство пропало, и парнишка снова опустился на землю. Твердо встал на ноги и зло прищурился, сверляв взглядом настороженного Таисия. «И что все это значит?» – прорычал Дарий. «Не сработало», – шепнул Таисий под нос и отступил на шаг, приготовившись обороняться. «Ты не Данияр. Чушь, откуда такие выводы?» – опасно прищурился парнишка. «О, сватая богиня, мы попались, попались. Что делать, что нам делать?» Крики Вика заставили Дарья задуматься, почему его еще не начали преследовать мигрени. «Ты другой», даже злился Таисий как-то смешно, морщил узкий нос. «Ты даже говоришь не так, кто ты?» «Данияр», безапелляционно заявил Дарий, складывая руки на груди, пока у него с волос капала вода. «Теперь вымокнет подушка. И раз ты еще не впился мне в горло, твоя проверка не увенчалась успехом. На что ты рассчитывал?» «Нет, ты не мой друг», уже почти паникуя, мотнул головой мальчишка. «Ты не он, он другой. Он бы никогда просто так меня не обидел». Дарий закатил глаза, и все же от этого разговора ему стало немного не по себе. «Ты не он», Таисий резко поднял голову. «Ты занял его тело, поэтому ритуал не вывел тебя на чистую воду. Кто ты?» «Я уже ответил», фыркнув, Дарий начал обходить чересчур подозрительного подростка, про себя отмечая необходимость обдумать этот случай и позже принять меры, а еще успокоить Вика, который все никак не замолкал, мешал собраться. Таисий ухватил Дарья за локоть, взглянул дико. «Кто ты? Отпусти, иначе поплатишься», строго заявил Дарий, не пытаясь вырваться и тем спровоцировать мальчишку. Драться сейчас ему совсем не хотелось, хотя, возможно, придется. Таисий, на счастье парнишки, послушался, опустил руки и голову. «Хотя бы скажи, где он? Куда ты его спрятал?» Мальчишка сглотнул. «Он еще жив? Прошу, скажи мне. Я уже сказал, я Данияр. А после такого, мы с тобой точно больше не друзья. Дарий поспешил в свою комнату, пальцами зачесал волосы и неряшливо сбросил сапоги. Ты так уверенно говорил, думаешь, он поверил? Все равно, даже если он начнет всем рассказывать, ему никто не поверит. Откуда тебе знать? Потому что теперь это мое тело, и я новый Данияр. Парнишка мог поклясться, Вик от страха сглотнул. Глава 11. После плотного завтрака вновь захотелось спать. Дарий сладко потянулся на пути в библиотеку, где его ожидало продолжение летописи. После вчерашней долгой ссоры, Вик объявил новому хозяину тела бойкот. Дарий наслаждался редкой для него теперь тишиной и гадал, как долго продержится незримый спутник. Сам идти на примирение или уговаривать ребенка Дарий не собирался. Теперь это его тело, и он будет за него бороться. Данияр погиб, но кому-то это сталось невыгодно, так что его персону решили сохранить. Пусть и таким странным, можно сказать, волшебным способом, из которого напрашивался очевидный вывод. Кому-то нужно само присутствие Данияра в межмирье, но не его личность как таковая. В том, что дух Дария попался случайно, сомневаться не приходилось. Но раз уж все так случилось, он будет бороться за жизнь, и больше не позволит ни Вику, ни кому бы то ни было еще, ставить в укор желание дышать и взрослеть. Отчасти к такому выводу Дарий пришел из-за стычки с Таисием. Своей нелепой проверкой мальчика заставил Дария произнести вслух то, о чем парнишка размышлял последние несколько дней. И, наверное, это хорошо. У двери библиотеки Дарья поджидала супруга главы семейства. В длинной мужской рубахе и мягких высоких сапогах она сразу начинала напоминать Велиску. Вот уж, правда, мать и дочь. Дарий постарался изобразить легкую улыбку, кивнул в качестве приветствия, но в ответ получил лишь сосредоточенный взгляд. «Идем, куда, увидишь». Вик молчал, значит, ничего страшного произойти не должно. Все же он тоже хочет сохранить тело Данияра. В конце концов, не мог же он настолько обидеться, чтобы прямо сейчас начать прогонять Дария. И все же парнишка насторожился. Пошел за чужой матерью, но держался на несколько шагов позади, давал себе место для возможного маневра. Вея, именно так звали мать Данияра, привела парнишку к лестнице, что вела в подвал. Дурное предчувствие разве что не душило Дария. Он с толикой опаски посмотрел на женщину, что зажигала масляную лампу. Заставил себя остаться на месте и все же спросить. «Мне обязательно туда идти?» Вея взглянула на сына, затем на темноту спуска и горько поджала губу. Качнула головой. «Тебе ничего не угрожает. Просто идем со мной. Я...» Дарий хотел сказать, что не это имел в виду, но передумал. Ведь именно опасности он хочет избежать. Женщина ступила на лестницу первой, не торопилась, но и не оборачивалась, ждала, когда сын пойдет за ней. И Дарий пошел. Довольно просторная лестница могла вместить троих крепких, шагающих разом, мужчин и вела глубоко под землю. На стенах мрачного коридора висели чуть запыленные масляные лампы. Складывалось впечатление, что сюда редко кто-то заходил, и это еще больше настораживало. Внизу Вею и Дарья ожидала крепкая, двустворная дверь на массивном замке. Зацепив лампу за настенный держатель, женщина полезла в карман за ключом. Дарий хотел помочь ей поддержать наверняка тяжелый замок, но дурное предчувствие заставило его остановиться на третьей ступени, прирасти к ней ногами. Двери распахнулись внутрь. Вея обернулась к сыну. Они с мгновения смотрели друг на друга. «Клянусь, наконец», — пообещала женщина. Дарий только сейчас понял, что она общается с ним, как с чужим. И осознание сего факта проявилось потом на затылке и спине. Одно дело переспорить белобрысого мальчишку, другое — столкнуться с супругой главы первой в уезде семьи. Затаив дыхание, Дарий вошел в темноту помещения, где каждый его шаг отдавался эхом, и женщина зашла за ним. Дарий заметил, что замок она положила у входа, а двери, видимо, как-то меж собой связанные, легко закрылись с минимальным усилием. Не заметил он, правда, как она вновь взяла в руки лампу, но та вновь появилась у нее. Вея сняла заслонку и поднесла огонек к стене. Тот что-то подпалил, и огонь цепной реакции прошелся по всем лампам в помещении. Много ламп, но и помещение огромное, в два футбольных поля, а то и больше. Пустое, за исключением одинокого сундука, помещение существовало за счет множества подпорок у стены массивного, состоящего из хитро закрепленных брусьев, потолка. Нашлось в нем еще и несколько таких, через которые прошли они сами, дверей. «Это какой-то бункер, убежище на случай налета гамаюнов», — кивнула Вея и направилась к сундуку, из которого вытащила несколько деревянных мечей. Один из них она перебросила сыну. Дарий, к сожалению, не смог поймать тренировочный снаряд и почувствовал себя немного глупо. Пришлось подбирать. Вэя встала посреди зала и подняла меч. Приняла стойку, готовясь сражаться. «Подходи, книги не научат тебя защищаться». Дарий вздохнул. Сомнений больше не оставалось. Вик упоминал о способностях Даниэра относительно фехтования, а тут скрытая от посторонних глаз тренировка. Парнишка задумчиво провел пальцами по деревянному лезвию. «И как давно вы догадались? Разговаривать будем потом», — резко выкрикнула Вэя и пошла в атаку. Била со всей силы. Дарью пришлось неловко уклоняться, и меч в руке стал скорее помехой, нежели помощником. Вэя оказалась опытным бойцом. Каждый ее шаг стался уверенным, а каждый выпад метил по жизненно важным точкам. Она быстро выбила меч из руки парнишки, но не остановилась. «Поднимай», — жестко приказала женщина, при этом не давая Дарью подобраться к снаряду. Сперва парнишка ничего не понимал, растерялся, двигался неловко, а потом начал подмечать цикличность чужой техники. Смог уйти от прямой атаки, но не сумел подобрать меч, пальцы только чикнули по полу. «Я сказала, поднимай». «Да как я могу», — не выдержал Дарий. «Как уронил, так и поднимай», — не сбавила темпа Вэя. В сердцах выругавшись, отчасти понимая, что женщина на грани, Дарий начал уводить ее от снаряда. Вроде уворачивался, но уходил все дальше, и Вэя, чтобы атаковать, приходилось плестись следом. Осталось выгадать момент. Дарий ушел из-под удара, перекатился, схватил меч и поднялся на ноги. Пыхтя, выставил его вперед. «Неправильно», — продолжала командовать женщина. «Не души его, дай ему двигаться, но руководи. Возьми с двумя руками. Правую руку к цубу, левую к краю, чтобы меж ними мог поместиться кулак. Одна рычаг, другая направляющая». Дарий растерялся, посмотрел на свои руки, за что тут же поплатился. Вэя с такой силой выбила снаряд, что завибрировали запястья. Парнишка чертыхнулся, резко наклонился, собираясь поднять меч. И, по крайней мере, Дарий надеется, Вэя этого не ожидала, поэтому заехала ему по уху. Дарий упал, Вэя замахнулась, но замерла с мечом над головой. Их взгляды встретились. В ярких глазах женщины Дарий увидел слезы. Ему стало совсем совестно. Парнишка опустил взгляд, сел удобнее, подогнул одно колено и положил на него руку, готовясь получить больше ударов. «Поднимайся», — прозвучало истерично, хрипло и с такой болью, но Дарию самому захотелось плакать. Парнишка не шелохнулся. «Поднимайся, кому говорю». Дарий вздрогнул. «Вам это нужно?» — сглотнул парнишка, все еще не поднимая головы. «Мне нужно, мне нужен». Окончательно сдавшись, горько расплакавшись, женщина осела на пол и спрятала раскрасневшееся лицо в ладонях. Дарий поджал губы и отвел взгляд. Молчал. Слезы Вэя оказались для него страшной пыткой, от которой не спрятаться. Хотелось хлопнуть себя по руке, но Дарий боялся пошевелиться. «Утешь ее, пожалуйста. Я больше не могу на это смотреть. Было бы совсем странно, если бы Вик промолчал в такой ситуации. Вы хотите что-нибудь спросить?» Вэя посмотрела на него через ладони. Молча пыхтела, не в силах подавить рыдания. Скорее всего, у нее в голове крутилось множество вопросов, но она не нашла в себе сил их задать, поэтому мотнула головой. «Хотите, чтобы я ушел? Теперь уже, наверное, совсем из дому. Ничего, он приспособится, должен». Женщина промолчала. Дарий принял это за положительный ответ и начал подниматься. Встал на ноги, но не смог сделать шага. Вэя вцепилась в его руку, повисла на ней, смотря дико, почти ненормально. «Куда, куда ты собрался? Не покидай дом, не смей». Дарий поджал губы. «Я...» — парнишка вздохнул. «Ваш сын...» «Нет, он не в силах подобрать правильных слов». «Не уходи», — завороженно повторила Вэя, и продолжила совсем уж жалко. «Ты ведь все-таки вернулся к нам, ко мне, значит, не злой, не уходи. И вам будет просто смотреть на меня», — как можно спокойнее спросил Дарий. «После того, что вскрылось, не проще ли будет?» «Не уходи», — выкрикнула женщина, оборвав разъяснение. Дарий ласково накрыл ладонь женщины своей, легонько ее сжал. «Не уйду, но как же, никто больше не знает». Вэя еще крепче вцепилась в парнишку, оторвалась от его руки, но обняла за талию, так и оставшись стоять на коленях. «Никто больше не узнает, я не позволю». Дарий не пытался размышлять, зачем ей это. Он чувствовал, как ее горячие слезы пропитывают рубаху, оставляя большие темные пятна. Он хотел погладить ее по голове, но посчитал это недопустимым и убрал руку. «Данияр, Через всхлипы начала женщина. Он мучился, я не знаю, признался Дарий. Когда я, парнишка запнулся, прибыл, его уже не было. Так на него, правда, покушались, его убили. Столкнули со скалы. Женщина заплакала с новой силой. Дарий испытывал едва преодолимое желание сбежать и где-нибудь спрятаться, успокоиться. Он не знал, сколько времени провели вот так, по ощущениям много, но часов в этом мире парнишка не видел. «А как тебя зовут? Зачем вам это? Хочу знать. Зовите меня Данияр». Женщина больше не говорила, и еще долго, очень долго плакала. Дарий терпел, стоял и отчасти завидовал Данияру. Столько людей его любило, столько по нему плачет. А по Дарию, по его телу, которое уже точно закопали в землю, кто по нему до сих пор плачет? Скромные похороны, если и были, то их организовала семья дяди Миши, а может, его и вовсе закопали в безымянной могиле на государственном кладбище, выдав лишь номер, а не надгробие. Маму заперли в лечебнице, теперь уже навсегда. Вряд ли она вообще понимает, что сына больше нет. «Спасибо», — вдруг прошептала женщина. Дарий нахмурился. «Вы понимаете, кто я?» «Конечно», — Вия перестала обнимать парнишку, села на колени и утерла потекший нос рукавом. «Посланец мести. Боги не оставили мою семью».